3 июня 78 года. Кое-что о впечатлениях Экселленса. С обрыва было видно, что доктор Гуанок за отсутствием пациентов занят рыбной ловлей. Это было удачно, потому что до его избы с 0Т нужником было ближе, чем до курортного клуба. Правда, по дороге, оказывается, располагалась пасека, которую я опрометчиво не заметил во время своего первого визита, так что теперь мне пришлось спасаться, прыгая через какие-то декоративные плетни и сшибая на скаку декоративные же макитры и крынки. Впрочем, все обошлось благополучно. Я взбежал на крыльцо с балясинами, проник в знакомую горницу и, не садясь, позвонил Экселленсу. Я думал отделаться коротким докладом, но разговор получился довольно длинный, так что пришлось вынести видеофон на крыльцо, чтобы не захватил меня врасплох говорливый и обидчивый доктор Гуанок. «Почему она там сидит?» «Ждет?» «Он ей назначил?» «Насколько я понимаю, нет». «Бедняга. Ты возвращаешься?» «Нет. У меня еще остались этот Ешма и резиденция Голованов». «Зачем?» «В резиденции сейчас прибывает некий Голован по имени Щекн Итрыч. Тот самый, который участвовал вместе с Абалкиным в операции «Мертвый мир». «Так». «Насколько я понял, из отчета Абалкина у них сложились какие-то не совсем обычные отношения». «В каком смысле необычные?» Я замялся, подбирая слова. «Я бы рискнул назвать это дружбой, Экселленс. Вы помните этот отчет?» «Помню. Понимаю, что ты хочешь сказать. Но ответь мне на такой вот вопрос. Как ты выяснил, что Голован Щекн находится на Земле?» «Ну, это было довольно сложно. Во-первых...» «Достаточно». «До меня не сразу, правда, но дошло. Действительно, это мне, сотруднику Комкона-2, при всем моем солидном опыте работы в БВИ, было довольно сложно разыскать Щекна. Что же тогда говорить о простом прогрессоре Абалкине, который вдобавок 20 лет проторчал в глубоком космосе и понимает в БВИ не больше, чем 20-летний школяр? Согласен, вы, конечно, правы. И все-таки согласитесь, задача эта вполне выполнима. Было бы желание». «Соглашаюсь, но дело не только в этом. Тебе не приходило в голову, что он бросает камни по кустам?» «Нет. Бросать камни по кустам в переводе с нашей фразеологии означает пускать по ложному следу, подсовывать фальшивые улики, короче говоря, обморочить людям голову. Разумеется, теоретически вполне можно было допустить, что Лев Абалкин преследует некую вполне определенную цель, а все его эскапады с Глумовой, с учителем, со мной – это все мастерски организованный фальшивый материал, над смыслом которого мы должны бесплодно ломать голову, попусту теряя время и силы и безнадежно отвлекаясь от главного. Не похоже». «А вот у меня есть впечатление, что похоже». «Вам, конечно, виднее». «Бесспорно. Но, к сожалению, это только впечатление. Фактов у меня нет. Однако, если я не ошибаюсь, представляется маловероятным, чтобы в его ситуации он вспомнил о Щекне, потратил бы массу сил, чтобы разыскать его, бросился бы в другое полушарие, ломал бы там какую-нибудь комедию, и все это только для того, чтобы бросить в кусты лишний камень. Ты согласен со мной?» «Видите ли, Экселленс, я не знаю его ситуации, и, наверное, именно поэтому у меня нет вашего впечатления». «А какое есть?» «Только не разбрасывание камней. В его поступках есть какая-то логика. Они связаны между собой. Более того, он все время применяет один и тот же прием. Он не тратит времени и сил на выдумывание новых приемов. Он ошарашивает человека каким-то заявлением, а потом слушает, что бормочет этот ошарашенный. Он хочет что-то узнать. Что-то о своей жизни, точнее, о своей судьбе. Что-то такое, что от него скрыли». «Экселленс, он каким-то образом узнал, что с ним связана тайна личности». Теперь молчали мы оба. На экране покачивалась веснушчатая лысина. Я чувствовал, что переживаю исторический момент. Это был один из тех редчайших случаев, когда мои доводы, не факты, добытые мною, а именно доводы, логические умозаключения, заставляли Экселленса пересмотреть свои представления. «Хорошо. Навести, Щекна. Но имей в виду, что нужнее всего ты здесь, у меня». «Слушаюсь. А как насчет Ешма?» «Его нет на Земле». «Почему же? Он на Земле, он в лагере Яна под Антоновым. Он уже 3 дня как на гиганте. Понятно. Это же надо, какое совпадение. Родился в тот же день, что и Абалкин, тоже посмертный ребенок, тоже фигурирует под номером... Хорошо, хорошо, не отвлекайся. Экран погас. Я отнес видеофон на место и спустился во двор. Там я осторожно пробрался через заросли гигантской крапивы и прямо из деревянного нужника доктора Гуанака шагнул под ночной дождь на берег реки Тилон.